прошедшие годы Эйла привыкла к покою и одиночеству. Хотя она и обрадовалась появлению Джандалара, ей пришлось затратить немало сил, чтобы приспособиться к его присутствию. Но этот день принес ей столько волнений и огорчений, что она вконец вымоталась и измучилась. Ей не хотелось думать о мужчине, который находился вместе с ней в пещере, о чувствах, которые он пробуждал в ее душе. Она жаждала лишь одного — покоя. Но заснуть ей все не удавалось. Она так гордилась тем, что научилась говорить. Она приложила столько сил и старания, что теперь ей показалось, будто ее надули. И почему он взялся учить ее своему родному языку? Он скоро уйдет отсюда, и она больше никогда его не увидит. Весной ей придется покинуть долину. Может быть, она найдет людей, живущих недалеко от этих мест, и другого мужчину. Ей вовсе не нужен другой мужчина. Ей нужен Джандалар, его глаза, его прикосновения. Она вспомнила, как воспринимала его поначалу. Он оказался первым из увиденных ею людей ее племени, и она отнеслась к нему как к представителю своих сородичей, не думая о нем как об отдельном человеке. Она не могла вспомнить, когда это изменилось, когда она поняла, что Джандалар неповторим. Она знала лишь одно — она привыкла ощущать рядом тепло его тела, слышать звук его дыхания. Но теперь место рядом с ней пустовало, и она ощущала такую же пустоту в душе. Джандалар тоже никак не мог заснуть и все ворочался сбоку на бок. Постель, которую он соорудил себе подальше от места, где спала Эйла, казалась очень холодной, а угрызения совести не давали ему покоя. Прошедший день показался ему самым тягостным в его жизни, и вдобавок ко всему прочему выяснилось, что он обучил ее не тому языку. Разве ей когда-нибудь придется говорить на языке Зеландонии? От долины до тех мест, где живут его соплеменники, год пути, и то, если передвигаться, нигде не задерживаясь надолго. Он подумал о путешествии, которое совершил с братом. Какой бессмысленной оказалась эта затея. Когда они покинули родные края? 3 года назад. Значит, к тому времени, когда он вернется домой, пройдет 4 года. 4 года жизни, потраченных впустую. Брат его погиб, Джетамио умерла, а вместе с ней и сын духа Тоналана. Что же осталось? Став взрослым, Джандалар научился держать себя в руках. Но теперь из его глаз потекли слезы. Он оплакивал не только брата, но и собственную судьбу, сокрушаясь о понесенной утрате и об упущенной возможности жить в радости и счастье. Джандалар открыл глаза. Ему приснилось, будто он дома, и сон был таким ярким, что казалось, будто все это и есть реальность, а пещера, в которой жила Эйла, лишь плод его воображения. Остатки дремоты постепенно развеялись, но очертания стен в пещере показались ему непривычными. Окончательно проснувшись, он понял, что смотрит на все с другой стороны, ведь он провел ночь в углу за очагом. Эйла куда-то ушла. 2 ощипанные куропатки лежали у очага рядом с крытой корзиной, в которую она сложила перья. Эйла встала задолго до того, как Джандалар проснулся. Чашка со звериной мордочкой, образованной узором древесины, из которой обычно пил Джандалар, стояла рядом с плотно сплетенной корзинкой, в которой Эйла настояла для него чай, и тут же лежал свежезачищенный березовый прутик. Эйла заметила, что он использует такие прутики для того, чтобы очистить зубы от образовавшегося на них за ночь налета, предварительно растеребив зубами его кончик так, чтобы на нем появилось нечто вроде кисточки из волокон, и она стала каждое утро специально приносить ему тонкие веточки. Джандалар встал и потянулся, чувствуя, как ноют мышцы после ночи, проведенные на непривычно жесткой постели.